Иногда. Я скучный, злобный тролль, чудовище чудовищ. Такая моя роль. А иногда я овощ, а иногда ботва, а иногда я Инна. Душа и голова красива и невинна.